рекой засыпающей, тихо всходит луна, а вдали замирающей слышен крик журавля. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Как услышу я крики журавлей над собой, сердце стонет в груди моей, сердце рвется домой. Снова вечер спускается над земною тайгой, в тихом мире скликаются журавли меж собой. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой. Этот крик журавлиный мне напомнил сейчас о небесной отчизне, что готова для нас. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой.